Глава 22. Первой моей мыслью было на другой же день отправиться в Тулон. Но у меня началась нервная горячка с бредом, и я проболел целую неделю. Бертран и Андрея самоотверженно ухаживали за мной. Элен несколько раз навещала меня, привозила цветы. Придя в себя, я стал с мучительным нетерпением и тревогой расспрашивать ее обо всем, что она узнала. Рассказы, которые ей довелось слышать, как, впрочем, и те, что позже я слышал сам, были противоречивы. Истина, по-видимому, заключалась в том, что Франсуа, привыкший к полной независимости, быстро устал от супружеской жизни. Он разочаровался в Адилии. Она была очень избалована мною и начала, пусть довольно мягко, проявлять требовательность в такой момент, когда любовь Франсуа стала уже немного остывать. Он думал, что она умная, умная она не была, во всяком случае, в обычном значении слова. Я это знал, но мне это было безразлично. Он хотел подчинить определенной дисциплине и ум ее, и поведение. Оба они были гордые, и столкновение приняло очень резкую форму. Много позже, с полгода тому назад, одна знакомая передала мне, что в задушевной беседе говорил ей Франсуа об Адилии. «Она была изумительно хороша собою», — говорил он. «И я ее действительно любил. Но первый муж дурно воспитал ее. Она была кокетлива до безрассудства. Это единственная женщина, которую давалось мучить меня. Я защищался. Я как бы анатомировал ее. Она лежала предо мной на столе, нагая и с зияющим нутром. Я рассмотрел весь механизм ее мелких обманов. Я ей доказал, что отлично вижу их. Она думала, что, пустив в ход свое обаяние, ей удастся вновь покорить меня. Потом она поняла, что победа не за ней. Я, конечно, сожалею о случившемся, но угрызений совести у меня нет. Я не виноват». Когда я узнал об этом разговоре, Франсуа стал мне совсем отвратителен. Тем не менее, порою я восхищался им. Он оказался сильнее меня и, пожалуй, умнее. Во всяком случае, сильнее, ибо я тоже, как и он, разгадал Адилию, но разница между нами заключалась в том, что у меня не хватило мужества сказать об этом. Имеет ли цинизм Франсуа преимущество перед моей слабостью? После долгих раздумий я тоже не стал сожалеть о своем поведении. Побеждать людей и доводить их до отчаяния нетрудно. И теперь еще. Потерпев поражение, я по-прежнему думаю, что лучше стараться их любить, даже вопреки им самим. Все это, впрочем, отнюдь не разъясняет причин самоубийства Адилии. Одно достоверно. В день, когда она покончила с собою, Франсуа не было в Тулоне. Во время войны Бертран встретился с неким молодым человеком, который накануне самоубийства Адилии ужинал с нею и еще тремя молодыми женщинами и тремя морскими офицерами. Компания была веселая. Выпив бокал шампанского, Адилия сказала друзьям, смеясь: «А знаете, завтра в полдень я застрелюсь». Весь вечер она была вполне спокойна, и знакомый Бертрана был поражен ее белоснежной лучезарной красотой, как он сам говорил о том Бертрану.